Глава 16. Когда мы вышли из дома, я демонстративно взял Ларису под руку и, пока мы шли, то и дело натыкался на ухмыляющиеся рожи перквизиторов. Ну да, любая женщина у них — вещь, причем общая. Кроме тех девушек, которые составляют личный гарем Гардиана. Но они быстро ему надоедают, и тогда он начинает их раздаривать, проигрывать в карты, как в случае с Ларой, и так далее. Представляю, сколько из них видели ее в своей постели. «Теречк, ты еще поцелуй ее!» — с ухмылкой крикнул кто-то. «Сразу нас всех в одно место лобызнешь, сам знаешь, куда именно!» И издевательски заржал. К нему сразу же присоединились все, кто его услышал. Лариса, которая шла, опустив взгляд в землю, попыталась высвободить руку, но я ей не позволил. Есть ли во всем произошедшем с ней хоть капля ее вины? Нет. А значит, чего ей стыдиться? Мне не хотелось принимать участие в том, что Гардиан назвал праздником. Но следовало всячески избегать нового конфликта с ним, ведь до наступления темноты оставалось часов 5-6. И еще была надежда, что хмурое небо разродится, наконец, проливным дождем, смывая всю эту нечисть. «Игорь, можно я позади тебя пойду?» — взмолилась Лариса после очередной гнусной ухмылки в наш адрес. «Здесь так не принято». Пришлось согласиться. К тому же вряд ли хотя бы для одной из женщин найдется место за ломящимися от бутылок и закусок столами. «Теоретик!» — Гардиан указал глазами на место через два от себя. «Должно быть почетное, поскольку я увидел достаточно много злых взглядов. Наверняка каждому хотелось оказаться поближе к нему. Еще и по той причине, что чем дальше от Гардиана, тем хуже и однообразнее становилась закуска и выпивка на столах. На противоположной стороне котловины, почти у отвесной скалы, ограничивающей долину по всему периметру, располагалось длинное неказистое строение. Наверняка именно в них и находились участники будущего шоу. Не все. Те, кто уже дал согласие примкнуть к перквизиторам, сидели тут же, за самым дальним от нас столом. К слову, совершенно пустым. 8 человек, молодые крепкие мужчины. Выглядели они по-разному. Кто-то из них был бледен, кто-то спокоен, а кто-то явно горел нетерпением. Подумаешь, придется кого-то убить. Но взамен получишь веселую жизнь, когда творишь, что пожелаешь, где пожелаешь, и ответ придется держать только перед своими, да и то по немногочисленным поводам, которые полностью сведены к «не трусь, не крысь», вот и все. Если бы у перквизиторов было свое знамя, они вполне могли бы написать это на нем в качестве девиза. «Теоретик, ну и зря ты скандал затеял», — неожиданно заявил Гардиан, который выглядел этаким олигархом, устроившим за свой счет веселье для многочисленных родственников нищебродов. «Не понял?» «Портала сегодня не было, так что твоя благородная поза пропала зря. Но знал бы ты, как я на тебя зол!» Гардиан улыбался обычной своей улыбкой, справедливости ради далеко не лишенной обаяния, и только по реакции окружающих удалось догадаться, чем именно она мне грозит. «Хотя, может, еще раз прощу. Или уже нет? Сам пока не решил. Ну да ладно, не будем омрачать. У нас ведь праздник. Кстати, как там мое солнышко златокосое? Заждался ее уже». Когда рядом с ним присела девушка, мне стало понятно, почему место до сих пор было свободным. «Ну и как она вам?» — спросил Гардиан сразу у всех. Девушка действительно выглядела очень милой. Молоденькая, не старше 18, с симпатичным, даже красивым лицом, замечательной фигурой и золотистыми волосами. Одежды на ней было не так много. Открытое, с огромным вырезом на спине, короткое, куда выше колен платье. К тому же оно еще и просвечивало, ясно давая понять, под ним ничего нет. Девушка улыбалась, но как-то неестественно. Нет, не натужно, но определенно была не в себе. «Хороша!» — высказался кто-то, и остальные дружно его поддержали. Гардиан изобразил на лице смущение. «Каюсь, вкусил уже ее девичьих прелестей. И тоже должен признать, чудо как хороша. Но я не жадный. И потому она станет одним из призов, которых сегодня будет множество. Братья мои, Повысив голос, Гардиан встал на ноги, хотя и без того каждый раз, едва он начинал говорить, шум за столами стихал, как по волшебству. «Все вы знаете, что не так давно к нам заявились мерзавцы, которым пришелся не по душе наш уклад жизни. Мало того, они собрались нас перебить. В связи с этим сейчас мы испытываем неудобства, которые, и я полностью в том уверен, закончатся в самое ближайшее время. Но даже эти гады не помешают нам продолжать жить так, как мы привыкли. За это и предлагаю первый тост, чтобы все как можно скорее вернулось на свои места». И посмотрел на меня. Мне не оставалось ничего другого, как выпить вместе со всеми, думая: «Вы только, Люба, орать не вздумайте, меня ведь точно не хватит». «Бисмарк, начинай!» — усаживаясь на место, велел Гардиан. Тот сразу же вскочил на ноги. Небольшого роста, с мелкими чертами лица, на котором только нос был нормальных размеров, с глазами, посаженными так близко, что казалось, еще немного, и они сойдутся, он оказался обладателем мало того, что зычного, так еще и хорошо поставленного голоса. «Итак, господа, объявляю программу нашего вечера. В начале честной публике будут представлены новинки женского пола. Чтобы слюнки у всех потекли, завидев каких красоток, в которые уже раз подарила нам матушка-земля. И они обязательно потекут, будьте уверены. Но этот, так сказать, десерт будет разыгран в самом конце, после боев гладиаторов, если наш доблестный глава не пожелает одарить ими по своему выбору». Все дружно посмотрели на Гардиана, и тот демонстративно пожал плечами, что можно было толковать как угодно. От «что, сами не разберетесь» до «возможно, мне и придет такая мысль, но еще не уверен». И тогда мне стало понятно предназначение натянутой между двумя деревьями настоящей театральной кулисы. В нужный момент она распахнется, чтобы явить перед перквизиторами тех несчастных девиц, которых угораздило переместиться не возле вокзала, фартового или любого другого поселения, где живут нормальные люди, пусть далеко и не ангелы, а в центре. И все-таки старый поинтересовался: «Гардиан?» «Все как и обычно, в самом конце разыграем девочек в лотерею», — не замедлил с ответом он. «Ну а если приглянется кому-нибудь красотка, но фортуна ему не улыбнулась, у него будет шанс выйти на бой со счастливчиком. Победит, себе ее заберет. Нет? И какие тогда проблемы?» «Вопросов не осталось», — окинул всех взглядом доморощенный конферансье. «Тогда идем дальше. Уже традиционно первым номером нашего представления станут гладиаторские бои. И сначала в них выступят, так сказать, неофиты, чтобы мы убедились, они достойны быть среди нас. По тем же правилам, что и всегда. Претендент с молотком или топором. По желанию и против него двое из выбраковки. С пустыми руками, конечно же. Но, надеюсь, с яростным стремлением не быть овцой перед ножом мясника. Ну, а затем разыграем девочек. Скорблю вместе со всеми, что номеров у нас сегодня только два. Но ведь и праздник, так сказать, по-походному. Освободим центр, тогда и вернемся к привычному укладу жизни. Вот, собственно, и все». Конферансье вопросительно посмотрел на Гардиана. Возможно, у него есть что добавить. Так оно и оказалось. «Братья мои, вот что я вам сейчас скажу. Все вы знаете, что теперь у нас есть новый эмоционал — теоретик. Известно мне, что многим из вас хотелось бы спустить с него шкуру, в прямом смысле этого выражения, как принято делать с нашими злейшими врагами. И потому возникает искреннее недоумение, почему он еще жив?» Гардиан не забыл указать на меня пальцем. «А именно по этой причине». И он сунул ближайшему перквизитору жадр. Тот пошел по рукам, и в любой другой ситуации мне было бы забавно наблюдать, как по очереди замирают те, в чьи руки он попал, и как скептическое выражение лица стремительно сменяется изумлением. Причем у некоторых даже челюсть отваливалась. Наконец, жадр снова вернулся к Гардину. «Ну что, убедились? Теперь сами подумайте, стоит ли торопиться с тем, чтобы оставить его без башки? Нет уж, пусть вначале на нас поработает. Хорошенько так, А там, глядишь, и замену ему найдем. Или он смоет вину кровью. Большой кровью. Даже огромной, чтобы точно хватило. И когда он начнет работать? Да хоть с завтрашнего дня. Все-таки сегодня у нас праздник. Надеюсь, до завтра не сдохнет. Хотя, как знать. Но хватит об этом. Пора приступать к тому, для чего все здесь и собрались. Столы ломились от еды и спиртного, вперемешку стояли бутылки с земным спиртным и фляжки с местной самогонкой. Не сказать, чтобы все сразу накинулись, но тосты следовали один за другим. И глядя со стороны, смело можно было подумать, что это, например, свадьба с множеством приглашенных гостей. В роли жениха, конечно же, выступал Гардиан, поскольку здравицы в основном ему и предназначались, разве что невеста была полностью ими обделена. Поглядывая на нее, я все больше убеждался, она находится под воздействием чего-то непонятного, слишком отрешенной выглядела. Примерно через четверть часа распорядитель всего этого бардака поднялся на ноги изычно, даже удивительно, откуда в нем, откровенно хилом, такой голосище объявил: «Господа, прошу ненадолго отвлечься и, наконец-то, оценить наших новых красавиц!» Гул одобрения был ему ответом. К кулисам подошли две девушки в кружевном нижнем белье. Они не вызвали особого интереса, поскольку наверняка всем были хорошо знакомы. В их адрес посыпались колкие шуточки, но вместо того, чтобы смутиться, обе девушки согнулись так, что их лица стали видны между ног, и начали усиленно вертеть ягодицами под одобрительные возгласы собравшихся. Было понятно, отведенная женщинам роль в обществе перквизиторов явно им нравится. Во всяком случае, их улыбки не выглядели натужными. «Да давайте вы уже!» Спустя какое-то время не выдержал кто-то. «Они давно уже дают, как только к нам попали, будто сам не знаешь», ответил ему другой, и некоторое время за столами стоял дружный хохот. «Или тебе настолько не повезло», добавил он, спровоцировав у перквизиторов новую бурю смеха. Наконец кулисы пришли в движение. Вот они раздвинулись до конца, и на некоторое время наступила тишина. На импровизированной сцене, представляющей собой дощатый настил, не оказалось никого. Прошла минута, другая, а она по-прежнему оставалась пуста. Гул недовольных голосов нарастал, когда распорядитель снова поднялся на ноги. «Так понимаю, шкур-то у нас украли! Куда все смотрели? И что теперь делать?» Это была шутка, но при всем желании у меня не получилось бы ее понять. В отличие от остальных, у которых она вызвала очередной взрыв хохота. «Так, теоретик, ты чего это совсем не пьешь?» Обратил на себя внимание Гардиан, который перед этим о чем-то долго шептался со старым. Вероятно, о чем-то важном, поскольку лица у обоих были серьезными, дальше некуда. «Ну да, мне только и оставалось, что надраться до поросячьего визга и беспробудно проспать, возможно, единственный шанс отсюда сбежать. Пью я». «Не свисти! Эта лужица у тебя под ногами. Она образовалась от радости, что удостоен чести быть с нами за одним столом?» Под его требовательным взглядом пришлось выпить. Зачем создавать себе проблемы на ровном месте сейчас, когда до моего побега оставалось несколько часов? «Выпил? Вот и молодец. Поверь мне, дальше ты будешь наливать себе сам, до краев, и даже закусывать не станешь». «Ну уж точно этого не дождешься. В крайнем случае притворюсь пьяным, ведь алкоголь действует на всех по-разному. Или придумаю что-нибудь еще». Меж тем сцена продолжала оставаться пустой, и Тамада, которому из-за его усов неплохо подошла бы кличка Таракан, всерьез забеспокоился, опасливо косясь на Гардиана. Да что там опасливо? С откровенным ужасом. Это не ускользнуло от внимания главаря. «Успокойся, Бисмарк, никуда они не делись. Минутку, братва, сейчас они появятся. Вначале мне парой слов с нашим, так сказать, гостем перекинуться нужно. Шрек!» — взглянул он на своего соседа справа и того, как ветром сдуло. «Теоретик, пересядь поближе. Не кричать же мне через весь стол!» Нас разделяло 2 метра, не больше. Но при том гвалте, который стоял вокруг, отчасти он был прав. Конечно же, я пересел, даже не предполагая, чем все закончится. Единственное, что приходило в голову после его недавних слов, они наткнулись на Виталика Бобра. «Есть в тебе, теоретик, что-то такое, что мне нравится, и потому не хочется тебя расстраивать», — издалека начал Гардиан. «Но кто-то же должен. Может, выпьешь вначале?» «Нет», — помотал головой я, невольно косясь в сторону замка. Еще мне совсем не нравился тон его голоса, как будто бы и участливый, но в то же время издевательский, и Гардиан не пытался это скрыть. «Ну, как знаешь». Он поднял руку, щелкнул пальцами, и на импровизированную сцену вышла Ирма. Я изо всех сил тряхнул головой, не веря собственным глазам. Но нет, это была именно она. Улыбающаяся Ирма, старательно вихляя бедрами, прошла на середину площадки под свист, улюлюканье и восхищенные крики перквизиторов, которые бурно отреагировали на замечательную фигуру девушки, а ее совсем ничего не скрывало. Ирма выглядела шлюхой, которой ничего не стоит пройтись полностью обнаженной перед множеством мужчин, самой что ни на есть провоцирующей походкой, к тому же и с соответствующим выражением лица. «Она уже... мод?» Непослушными губами спросил я осевшим голосом. Ирма — девушка с железным характером, и что бы с ней ни случилось уже и не произойдет в ближайшем будущем, она обязательно найдет в себе силы справиться после того, как я вернусь сюда, чтобы не оставить камня на камне. Но если в нее подсажен симбионт, а точнее паразит, вопрос времени, когда она сойдет с ума. Я вдруг подумал... Следующий на подиум выйдет в точности такая же Лера. Или через одну, пятую, сколько их там? Ну, не совсем, чтобы... Гардиан улыбался, явно довольный моей реакцией. Да и особого смысла в возляхе уже нет. Так, по ситуации. Теперь у нас есть нечто куда лучшее. Пусть и на основе все тех же червячков. С какой-то даже гордостью заявил он, продемонстрировал обычную колбу с пластмассовой крышкой, почти до половины заполненную темно-красными, похожими на марганец кристалликами. «Нет, не наркотик», — помотал головой Гардиан, хотя я и не спрашивал. «Но действует на мозги тоже неплохо. Хорошая доза, и в твоем распоряжении полностью послушный твоей воле человек. Причем ему не грозит в дальнейшем стать идиотом, для которых одна дорога — в утиль. В микроскопической дозе работает как скополамин. Сыворотка правды, если запамятовал. Да ты и сам на себе ее успел почувствовать. Только теперь мне стало понятно, почему я так легко рассказал о Веделе старому. Все, что знал, в мельчайших подробностях не утаив ничего. А заодно смог придумать оправдание своей болтливости. Мол, совершенно неважно, каким именно образом лекарство попадет к людям, пусть даже через руки перквизиторов. Меж тем, похожий на усатую макаку Бисмарк продолжал кривляться на сцене. От перквизиторов к Ирме летели приказы. «Повернись, встань так-то, нагнись» и тому подобное. Она их исполняла охотно, с каким-то даже удовольствием, все с той же похотливой улыбкой на лице. «Если разобраться, Ирма сама виновата», — продолжал рассказывать Гардиан. «Тебе наверняка известно, что в любом замкнутом обществе возникают свои обычаи, привычки и даже жаргон. Мы не исключение. Так вот, у нас принято, что любая девушка, которая мне приглянулась, должна одарить меня ласками, а она категорически не захотела». «И что? Это был повод сделать из нее то, что она сейчас собой представляет?» На Ирму я старался не смотреть. О крепости и вкуса виски, почти полный стакан которого Гардиан поставил передо мной, даже не почувствовал. Наконец Карабас отправил Ирму со сцены смачным шлепком ниже поясницы, чтобы подать знак следующей. Очередная девушка вела себя совсем иначе. Она была сильно напугана, ее улыбка ничего кроме жалости не вызывала, пусть несчастная и выполняла все приказы беспрекословно и старательно. «Как к вам попала Ирма?» — спросил я, совсем не надеясь на ответ. «В центр вылазку сделали, а там у них полнейший разброд. Правда, мы не стали до конца дело доводить. Смысл? Думаю, и без того скоро в нем никого не останется. Наверное, тебе интересно узнать о судьбе твоих людей?» «Да, едва вырвалось из моего пересохшего горла. «Этот, как его там, со строительной кличкой? Гудрон. Гранаты себя подорвал. Мужественный человек, должен заметить. Как камикадзе, в толпе. А может, крыша у него поехала после того, как его подругу замочили? Прибалт у вас был? Так он до последнего патрона отстреливался. А затем под пули в полный рост встал и улыбается. Не сдержались, конечно же. Изрядно он нашего брата прорядил. Длинный, худой, с бородкой. С виду типичный интеллигент. Наверняка проф и есть, вернее, был. Сразу и не подумаешь, что ножом резать мастак. Про остальных своих бойцов не спрашивай, не знаю. Хотя вряд ли кому-нибудь повезло». Я потянулся за бутылкой на столе, и в плечи, больно прищемив кожу под одеждой, вцепились сразу две пары рук. «Ну что же вы как звери?» — укорил гардиан тех, кто находился за моей спиной. «Человек выпить хочет, а вы его сразу хватать!» «Заботливый какой!» «Не по твоему ли приказу они там и оказались?» — подумал я, наливая себе в стакан из первой попавшейся бутылки и отчаянно надеясь, что в ней окажется что-нибудь крепкое. Ведь предстояло задать самый важный для меня вопрос. Выпил, снова ничего не почувствовав. «А что с Лерой?» В тот момент я был себе противен, дальше некуда. Голос получился едва ли не жалобным, хотя скорее просящим. «Умоляю, скажи, что с ней все в порядке. И еще по той причине, вероятно, погибли все, но я переживаю не об их гибели, а о том, чтобы с Лерой ничего не случилось, и потому на душе было мерзко». «С Лерой?» — переспросил Гарден. Я замер, ожидая. «Сейчас увидишь ее и...» «Честно скажу, не знаю, но не думаю, что с ней все хорошо. Видели Лерочку и даже пытались поймать, но куда там? В восточной части долины за развалинами болота начинаются, а в них скрабсов полно. Туда она, дурочка, и подалась. Скрабсы те еще твари. Ты наверняка ведь с ними встречался, так что шансов у нее нет. Пытался я когда-то зачистку там сделать. Потерял несколько людей, да и плюнул. Они к нам из болота не лезут, и если оставить в покое, никакой опасности от них нет. В общем, забудь про нее. Хотя, скажу честно, имейся у меня хоть малейшая возможность, обязательно бы ее спас. Сам знаешь, какие у меня на нее виды были. Да и что тебе она? Вон сколько красоток!» Движением головы он указал на сцену, где как раз появилась очередная девушка. «Кстати, Ирму успел трахнуть? Нет?» Гардиан удачно изобразил крайнее удивление. «Ну и зря. Огонь, баба. Хочешь, сегодня к тебе отправлю? Представь, какая сейчас за нее борьба начнется, а она к тебе!» Гардиан подмигнул. «Я стерпел. Существует мизерный шанс спасти Леру, и для этого нужно крепко держать себя в руках. Иначе давно бы вцепился ему зубами в горло, и черта с два кто-нибудь успел бы помешать мне его перегрызть». «Ну так что, теоретик, отправить?» «Благодарю, не надо. Если ты не против, я пойду. Позволишь?» Рука держала бутылку не за горлышко, за самое дно. Но даже из такого положения несложно убить человека, если знаешь, как действовать. «Иди и выпей за упокой души своих бывших соратников. Проводите его», — обратился гардиан к тем, кто по-прежнему находился за моей спиной. «И потом без внимания не оставьте, как бы он в таком состоянии глупости не натворил. Думаю, через время его обязательно отпустят. Ну а ежели нет...» — он демонстративно тряхнул пробиркой с кристаллами. «Сами его в нужное состояние приведем. Правда, в этом случае останется только надеяться, что дар эмоционала не пропадет». И заржал так, как ржали до него другие перквизиторы, заливисто и надолго. «Да, надумаешь насчет Ирмы, передай с кем-нибудь, только не тяни!» — услышал я уже в спину. «Тебе что надо?» — я грудью остановил на пороге человека, который по замыслу гардиана должен присматривать за мной. «Босс сказал все время быть рядом. Ну так и будь, через дверь». Войдя в комнату, я специально оставил дверь приоткрытой. Затем, стоя к ней спиной, намеренно громко звякая, налил четверть стакана, поднес ко рту, осторожно перелил в другой, подержал его и залпом выпил. Пить не стоило. но после всего увиденного и услышанного не смог сдержаться. Затем, якобы обнаружив, что дверь прикрыта неплотно, с грохотом ее захлопнул и изо всех сил ударил кулаком в стену. Хотя больше всего хотелось биться об нее головой. Гудрон, его подруга Дарья, Янис, Слава Проф, остальные, которые наверняка тоже мертвы. Теперь их нет, и никого уже не вернуть. Сейчас можно долго сожалеть о том, что сделал не так. Подробно разобрать каждую ошибку, переосмыслить, сделать правильные выводы. Но толку-то? Все эти жадры, вядели, кристаллики в колбах, они не в состоянии никого вернуть. Нет такого средства, и вряд ли когда-нибудь оно появится. Развернулся на скрип двери, собираясь послать любого, кто бы там ни оказался. На пороге стояла Лариса. Завидев выражение моего лица, она застыла и испуганно сжалась. «Проходи. Пить будешь?» «Если прикажете», — торопливо сказала девушка. «Не приказываю, прошу». Никогда раньше не лечил проблемы алкоголем, но сейчас он был мне необходим. «Может, принести что-нибудь для закуски?» Лариса метнулась к двери. «Нет, если не будешь, просто посиди рядом со мной». Налил себе теперь уже половину стакана и одним глотком отправил все внутрь. Лариса осторожно отпила из своего, поперхнулась, закашлялась, махая ладонью перед открытым ртом. Я подошел к постели, рухнул на нее лицом вниз, молясь о том, чтобы уснуть. Скоро ночь, и вместе с ней настанет пора действовать. Ну а пока мне очень было нужно провалиться в сон, чтобы не видеть по очереди всплывающие лица тех, кого уже нет в живых. Гудрона с его вечной полуухмылочкой, флегматичного Яниса, Профа, который всегда серьезен, хохотушки Дарьи и остальных. Лариса прилегла рядом, прижалась, ласково гладя по волосам. «Игорь, ты получил плохое известие? Мне вообще с той самой поры, когда оказался здесь, хотя бы раз хорошее приходило? Может быть, я смогу тебе чем-нибудь помочь?» «Ничем. То единственное, что мне наверняка помогло бы, будет предательством по отношению к Лере. Во всяком случае, пока не станет известно, жива ли она. Потом? Потом не знаю. Погладь меня еще, и больше ничего не нужно».